С утра жители Кобальт-Сити начали готовиться к встрече летчиков. Чтобы не ударить лицом в грязь, мы расчистили обширную площадку с твердой почвой и выложили белую стрелу, указывающую направление ветра. Потом я вернулся к приемнику, у которого дежурила Мартина. Ну что? Пока ничего. Не могло же нам это присниться. 2 часа прошло в томительном ожидании. Вокруг приемника собралась целая толпа. Мой рабочий стол, к которому даже Мартина не смела прикоснуться, бесцеремонно толкали, бумаги сдвинули, но мне было не до этого. То же самое происходило и в мэрии, где был такой же приемник-передатчик, и вдруг ЮА вызывает новую Францию. Новая Франция слушает, говорите, прием! Мы летим над материком близ экватора, 2 мотора отказали. Вернуться, по-видимому, не сможем. Связь с Нью-Вашингтоном прервана. Слышим вас очень плохо. На тот случай, если мы погибнем, вот координаты Нью-Вашингтона. 41 градус 32 минуты северной широты, 62 градуса 12 минут западной от вас долготы. Где вы находитесь сейчас? Примерно на 8 градусе северной широты и 12 от вас градусе долготы. У вас есть оружие? Да. Пулеметы на турели и ружья. Постарайтесь сесть. Мы вас найдем. Нам понадобится... Я сделал в уме быстрый подсчет. 20-25 дней, чтобы добраться до вас. У животных, похожих на слонов, мясо съедобное, только не ешьте незнакомых фруктов. На строгом пайке нам хватит наших бортовых запасов на 30 дней. Идем на посадку, 3-й мотор тоже сдает. Остерегайтесь гидр, главное, не подпускайте их близко. Что такое гидры? Вроде летающих пиявок. Если увидите, сами догадаетесь. Стреляйте в них сразу. Ясно. Снижаемся на равнину между очень высокими горами и морем. До скорой... Передача оборвалась. Сдерживая растущую тревогу, мы ждали. Где-то там, за 6 с лишним тысяч километров от нас, 7 смельчаков боролись со смертью. Мы прождали так целый час, и лишь тогда... Динамик снова заговорил. Посадка удалась. Самолет сильно поврежден, но мы все живы. К несчастью, нам пришлось вылить почти весь бензин, а наши аккумуляторы сильно разряжены. Поэтому будем передавать изредка только наши позывные, чтобы вы не теряли направление. Прием. Мы известим вас, когда тронемся в путь. Будем связываться с вами каждые сутки по земному времени. Сейчас 9:37. Мужайтесь. До встречи. Я немедленно выехал в порт Леон, где Темерер был уже на плаву. В тот же день мы провели испытания. Это был маленький кораблик длиной 48 метров, при ширине 5, грузоподъемностью всего около 140 тонн. 2 мощных дизеля с демонтированного завода сообщали ему скорость до 25 узлов. При средней скорости 12 узлов он мог проплыть без заправки более 10 тысяч миль. Учитывая наши скромные возможности, это был настоящий шедевр кораблестроения. «Темерер» имел на вооружении тяжелый 20-миллиметровый пулемет, а поскольку патронов к нему было мало, еще и ракетную артиллерию. Со времен героической битвы с гидрами мы значительно усовершенствовали это оружие. На носу и корме судна стояли спаренные направляющие установки, с которых могли одновременно взлетать 4 ракеты весом по 12 килограммов каждая. Они били на 5 километров с завидной точностью. По бортам находились установки для более легких ракет, которые зато имели дальность боя до 7 километров. Наскоро испытав корабль, Мы прошли на нем до устья Дордони и обратно. Я приказал грузить продовольствие и боеприпас. Команда состояла из 12 человек. Штурманом был Мишель, старшим механиком Берон. Из остальных 5 служили когда-то на флоте, а что касается меня, то я 3 переплыл Средиземное море на маленьком паруснике одного своего приятеля и кое-как постиг основы кораблевождения. Мы взяли с собой маленький специально оборудованный грузовичок, уменьшенную копию нашего верного броневика, оборудованного радиопередатчиком. Тихим ходом Темерер спустился по реке. На выходе из устья Дордони я послал позывные, экипаж самолета коротко отозвался, и вот наш корабль закачался на волнах. Мы вышли в океан. Отойдя на милю от берега, я взял курс на юг. Побережье здесь представляло собой плоскую равнину с высокими травами. По словам немногих свисов, которые побывали на этой вражеской территории, принадлежащей Слвипам, и сумели вернуться оттуда живыми, такая же степь простиралась далеко вглубь материка до горного хребта. Но с моря этот хребет нельзя было даже разглядеть. Мы с Мишелем стояли на мостике. Судно шло со скоростью 12 узлов, моторы работали бесперебойно, море было спокойным. Чтобы не терять даром времени, я взял пробы морской воды и сделал анализ в нашей маленькой лаборатории. Вода оказалась сильно насыщенной хлором. Замедлив ненадолго ход, мы выбросили за борт примитивный трал. Когда его вскоре вытащили на палубу, он был полон рыбы всевозможных пород. Одни походили на земных рыб, другие имели самые неожиданные формы. Вечером солнце утонуло в сиянии багряного заката. Несмотря на то, что Гелиос, по сравнению с нашим старым земным солнцем, кажется совсем голубым, закаты на Теллусии отличаются обилием красных тонов, потому что здесь слой атмосферы гораздо толще. С наступлением ночи мы сбавили ход до 6, хотя луны светили достаточно ярко. Я совсем не хотел, чтобы Темерер напоролся на какой-нибудь неизвестный нам риф. К утру мы были уже в 450 километрах от порта отправления. Берег по-прежнему оставался низким и плоским. К полудню перед нами возник лабиринт островов, островков и песчаных мелей. Не решаясь углубиться в неведомые проливчики, где нас на каждом шагу подстерегали опасности, я предпочел взять курс в открытое море, и скоро земля исчезла из виду. Мы установили 3. Я дежурил первым, за мной Мишель, а 3-ю стоял наш боцман, старый моряк, прослуживший 15 на военных кораблях. На 4-й день вдали опять показалась земля, хотя мы все время шли одним курсом прямо на юг. По-видимому, материк изгибался на юго-запад, если только это не был какой-нибудь остров. Мы пересекли 32 градуса северной широты, было жарко, но пока вполне терпимо. Вечером того же дня мы увидели, как среди волн ныряет и плещется какая-то огромная черная туша. На всякий случай я приказал завести ракеты в направляющие желоба и быть наготове, но морское чудище скрылось, не обратив на нас внимания. Вызвав по радио Кобальт-Сити, я узнал, что, несмотря на все усилия, установить связь с Нью-Вашингтоном пока не удается. Берег снова скрылся из глаз. Утром, когда я уже хотел приказать курс ОСТ, наблюдатель заметил прямо по носу землю. Я решил сделать разведку. Вымеряя глубину лотом, мы осторожно подошли на 200 к пустынному голому берегу. Мишель определил координаты. 19 градусов 5 минут 44 секунды северной широты. 18 градусов 22 минуты западной долготы по отношению к Кобальт-Сити. Скорее всего, это был мыс какого-то острова. Сначала я хотел высадиться, но потом отказался от этой мысли, и мы взяли курс на юго-восток. Мы вызвали самолет и долго не получали ответа. Через 2 часа они сами связались с нами, объяснив, что только что отбили нападение гидр, не зеленых, а коричневых, но гигантских размеров, от 12 до 15 метров длиной. Без особых происшествий, если не считать крупной зыби, которая Темереру была нипочем, мы достигли земли, где опустился самолет. По словам летчиков, это был материк, отделенный от нашего широким проливом. Чтобы отыскать этот пролив, пришлось ощупью подниматься на север, обогнув длинный полуостров. Мы прошли вдоль берега, по крайней мере, еще 10 градусов широты. Зной стоял невыносимый, всем пришлось надеть широкополые шляпы и то и дело поливать водой металлическую палубу. Временами море исчезало в густом душном тумане, куда более страшном, чем ослепительное сияние Гелиоса. Когда мы доплыли до намеченного пункта, наступил вечер. Отсюда, по нашим расчетам, до самолета по суше было ближе всего. Но берег нас разочаровал. Здесь были настоящие мангровые заросли, деревья поднимались прямо из моря, теснились на илистых топких отмелях, где кишели всякие гады, а воздух был отравлен невыносимо зловонными испарениями. О высадке не могло быть речи. Далеко на горизонте мы видели гигантский горный хребет, центральная вершина его поднималась больше, чем на 15 тысяч метров. Мы поплыли вдоль побережья, отыскивая местечко погостеприимнее, и через несколько километров достигли устья мутной реки. Несмотря на быстрое течение, нам удалось в него войти и подняться километров на 90. Здесь илистые наносы окончательно преградили нам путь. Мы привели все наше оружие в полную боевую готовность, удвоили посты наблюдений. Вокруг на заболоченных берегах шевелились, хлюпали и кишели в тине омерзительные, почти протоплазменные создания. Странные серые или ядовито-зеленые кучи живого студня амебовидными движениями переползали из лужи в лужу. Мы задыхались от запаха гнили. Термометр показывал плюс 48 градусов в тени. Когда настала ночь, берега осветились фосфорисцирующими пятнами разных цветов, размером и форм, которые медленно передвигались в удушливом мраке. После долгих поисков мы обнаружили на правом берегу скалистый выступ, на котором, судя по всему, не было живых существ. Маневрируя 2 винтами, Темерер пристал к нему, и мы пришвартовали судно канатами, вбив в мягкий сланец железные клинья. С борта на берег лег бревенчатый помост, по которому грузовичок осторожно съехал на сушу. «Кто поедет?» — спросил Мишель. «Ты, я и еще кто с нами?» «Ты не поедешь», — возразил я. «На Темерере должен остаться кто-нибудь, кто сможет при случае довести судно до порта». «Ну, значит, ты и останешься. Астрономов у нас целая куча, а ты единственный наш геолог». «Здесь я, командир. Приказываю тебе остаться. Ты поедешь вместо меня 2-м рейсом. Свяжись с самолетом, узнай, сколько до него километров и в каком направлении нам ехать». Связь установили быстро. Мишель произвел подсчет. 30 км. Курс Зюйдвест. Узнав, что мы от них так близко, американцы завопили от радости. «У нас всего 2 литра питьевой воды и ни одной таблетки для стерилизации», — пожаловались летчики. «Мы доедем за 2 часа», — ответил я. «Приготовьтесь. Если у вас осталось горючее, зажгите костер. Дым будет служить нам ориентиром». Я сел за руль. Матрос Андре Этьен встал к турели со спаренными желобами для ракет. Я обнял Мишеля, махнул рукой остальным, и мы тронулись. Фиолетовая смерть. Не спуская глаз с компаса, я вел бронированный грузовик на юго-запад. Каменистая полоса тянулась 2-3 км. Потом пошел мягкий скользкий грунт. Этьену пришлось слезть и натянуть на колеса грузовика цепи. Несмотря на мое запрещение, он все-таки попытался схватить амебовидную тварь диаметром 40 сантиметров и обжег руку, словно кислотой. Эти слизняки буквально кишели вокруг. Некоторые достигали более метра в диаметре. То и дело на наших глазах происходили жестокие, безмолвные и медленные схватки, в результате которых побежденный исчезал и растворялся в желудке победителя. Мы двигались с трудом, вода фонтанами вылетала из-под колес. К счастью, редкая растительность послушно сгибалась перед машиной. Запах тухлых яиц, вызванный гниением трав и, может быть, желатинообразных существ, преследовал нас неотступно. Через 2 часа такой мучительной езды мы увидели, наконец, далеко впереди столб дыма. Окружающий нас пейзаж изменялся, и отвратительные ползучие твари исчезли. На твердом грунте цепи можно было снять. Теперь грузовик пошел быстрее, и, наконец, я увидел вдалеке силуэт самолета со сломанными крыльями. Заметив нас, американцы забыли об осторожности и бросились навстречу машине. Все они, кроме одного, одетого в авиационный комбинезон, были в форме военно-морского флота США. Я открыл заднюю дверцу и впустил их внутрь. Вдевятером мы еле уместились в маленьком грузовике, но это не помешало бурным излияниям американцев. Они едва не сломали мне пальцы восторженными рукопожатиями. Вытащив из-под сиденья бутылку, я налил им по кружке коньяку с водой, пусть не очень свежей, зато вполне пригодной для питья, что мои гости не замедлили оценить. Самому старшему из них было лет 35. Как начальник экспедиции он представил мне остальных, начав с белокурого гиганта, который был выше меня на целую голову, капитан Элиот Смит. За ним шел коренастый брюнет капитан Рональд Брюстер. Огненно-рыжего расхлябанного парня звали Дональд О'Хар. Он был лейтенантом. У инженера Роберта Уилкинса, 30-летнего шатена, быстрые черные глазки так и сверкали из-под широкого нависшего лба с залысинами. Широкоплечий сержант Джон Пари оказался канадцем. Оставался человек в летном комбинезоне. Указав на него, американец сказал: «А это для вас сюрприз. Андре Бирабан, географ и ваш соотечественник». «Вот это действительно приятная неожиданность», — воскликнул я. «На земле мне частенько доводилось слышать ваше имя. И, наконец, разрешите представиться самому: Артур Джеймс». В свою очередь я познакомил всех со своим механиком и сказал: «А теперь, друзья, надо снять с вашего самолета все, что можно спасти, и поскорее отправиться в обратный путь. Гигантские гидры не прилетали?» «Нет», — ответил Джеймс. «Трупы тех, что мы сбили, валяются по ту сторону самолета». Мы объехали вокруг помятого фюзеляжа, позади него догнивали горы коричневого мяса. «Вы уже сталкивались с подобными тварями?» — спросил Бирабан. «Конечно. Только наши гидры были зеленые и поменьше, хотя такие же опасные. Они не могут проникнуть внутрь самолета». «Нет, кабина надежная. В таком случае я возьму с собой 4. Трое и мой матрос останутся. Снимите тем временем все вооружение. Патронов у вас хватит. Полный боекомплект. Оружие и боеприпасы заберем последним рейсом». Джеймс оставил со мной Смита, Брюстера, Бирабана и Уилкинса. А сам я с остальными заперся в самолете. Я посадил Смита рядом. По-английски я говорил плохо, но, как выяснилось, он довольно прилично знал немецкий язык, которым я владел свободно, и мы могли по дороге поговорить. Я узнал, что Нью-Вашингтон представлял собой участок территории Соединенных Штатов, угодивший в середину Телусийского океана. Из 55 тысяч человек у них осталось в живых всего 10 тысяч. Их остров был длиной 37 километров при ширине 20. На нем оказались наполовину разрушенный катастрофой авиационный завод, который американцам удалось до какой-то степени восстановить, поля, пригодные для обработки, большие запасы оружия и продовольствия, и, это самое странное, довольно много судов. Французский легкий крейсер «Сюркуф», американский эскадренный миноносец «Поуп», канадский торпедоносец и два торговых судна, норвежское полугрузовое и аргентинский танкер. На «Сюркуфе» служил мой школьный товарищ. С горечью я узнал, что после катастрофы он исчез и значится пропавшим без вести. Все эти суда находились в открытом океане, и только потом кое-как добрались до Нью-Вашингтона. Некоторые пришли под самодельными парусами, помятые, растерзанные, как после сражения, но все-таки пришли. Морякам катастрофа представлялась в виде гигантской волны, поднявшейся от самого океанского дна. «Почему же вы только сейчас вылетели на разведку?» «Были дела поважнее. Пришлось хоронить жертвы, расчищать развалины, строить дома. У нас осталось очень мало бензина, и весь он ушел на заправку одного из 17 самолетов, самого сохранившегося. А теперь и этот разбился. Вы ни разу не слышали наши передачи?» «Нет, ни разу. А между тем мы обшаривали эфир целый год». «Странно. Как же вы жили все это время?» «У нас было много консервов, пшеница росла хорошо, мы ловили рыбу, кое-какие земные породы выжили и быстро размножились. Вот молока у нас не было», — добавил Смит с грустью. «Из-за этого погибло много детишек». Я, в свою очередь, рассказал ему о наших делах. Часа в 3 пополудни мы добрались до Темерера. Я высадил спасенных людей и немедленно отправился во второй рейс, несмотря на протесты Мишеля. Если бы я только знал, какая жуткая сцена меня ожидала. Я уже приближался к самолету, когда заметил огромную студенистую массу изумительного светло-фиолетового цвета, которая с большой быстротой ползла в том же направлении, делая, наверное, километров 30-40 в час. По форме она напоминала чудовищную амебу диаметром не менее 10 метров и около метра высотой. Заинтересовавшись, я остановил машину, не обращая на меня внимания, фиолетовая тварь продолжала ползти к самолету. В этот момент дверца фюзеляжа открылась, и оттуда выглянул канадец. Он увидел остановившийся грузовичок, помахал рукой и двинулся нам навстречу. За ним из самолета вылезли Этьен, О'Хара и Джейнс. Я перевел взгляд на чудовище. Его роскошная фиолетовая окраска исчезла. Теперь оно было матово-серым, округленным и походило на огромный, покрытый плесенью валун. Пари приближался. Предчувствуя какую-то опасность, я двинулся к нему, беспрерывно сигналя. Механик улыбнулся, еще раз помахал мне рукой и ускорил шаг. Я мчался к нему на полном газу и все-таки опоздал. Внезапно чудовище снова озарилось фиолетовым светом и ринулось на канадца. Пари увидел его, заметался, потом побежал назад к самолету. И тогда произошло нечто страшное и непонятное. Послышался сухой треск, в воздухе мелькнуло нечто вроде синеватой искры, и канадец рухнул на землю. Еще через мгновение он исчез, поглощенный фиолетовым слизняком. Остолбенев от ужаса, я нажал на тормоза. Чудовище повернуло и приближалось к машине. Я сорвался с сиденья, вскарабкался в башню. к направляющим желобам, где еще с утра лежали ракеты, и лихорадочно закрутил ручки наводки. Снова выскочила синеватая искра, ударив в радиатор. Меня сильно тряхнуло. Это не было похоже на удар электрического тока. Ледяной холод с судорогой свел мое тело, и тут же я нажал кнопку спуска. Обе ракеты нырнули в живую слизь, находившуюся всего в 10 метрах от грузовика. Послышались 2 глухих взрыва, громкий искровой треск разрядов, и в воздух полетели клочья фиолетового ступня. Чудовище скорчилось и замерло. Я тронул грузовичок, осторожно подъехал ближе. Фиолетовое желе слабо вздрагивало, и последние искорки пробегали в его глубине. Но канадец исчез бесследно. Приоткрыв дверцу, я метнул в студенистую массу 2 зажигательные гранаты. От сильного жара она затрещала, сжалась и перестала трепетать. Тем временем подошли остальные. «Какой ужас!» — пробормотал Джейнс. «Боюсь, что мы ничего уже не можем сделать для вашего механика», — сказал я. «Разве что его похоронить». Но когда мы разрубили топором сморщенное и ставшее словно деревянным тело этой твари, внутри оказался лишь золотой перстень с печаткой и больше ничего. В подавленном настроении мы погрузили 2 пулемета. Американские летчики сели в кузов. Этьен занял свое место у ракетной остановки, и мы вернулись на корабль. На следующий день нам пришлось сделать еще несколько рейсов, чтобы забрать остальное оружие, боеприпасы, электромоторы и все, что могло пригодиться. Последним повел грузовик Мишель и снова столкнулся с фиолетовой смертью. Он расстрелял издали 4 таких отвратительных и страшных слизняка. Едва грузовичок вернулся на палубу, мы снялись с якоря и немедленно отплыли, угостив на прощание ракетным залпом слишком любопытную гигантскую гидру, которая разлетелась на куски. Теперь я чувствовал себя куда увереннее, нежели в начале. Во-первых, мы удачно выполнили свою миссию, а во-вторых, отныне я мог доверить управление людям, из которых, по крайней мере, 2 действительно знали, что такое корабль и как им управлять. Я повидал неведомые земли. Припоручив техническое командование полностью Джейнсу и его офицерам, мы с Мишелем оставили за собой лишь общее руководство экспедицией. Я отправил радиограмму в Кобальт-Сити, потом по совету Уилкинса попытался связаться с Нью-Вашингтоном. Как ни странно, мне это сразу удалось. Джейнс коротко доложил обо всем, передал нам благодарность правительства и приглашение посетить остров. «Очень сожалею», — ответил я, — «но сейчас принять приглашение не могу. До Нью-Вашингтона самое меньшее 10 000 километров. У нас просто не хватит горючего. Сначала мы вернемся в Кобальт-Сити». «Почему вы, французы, назвали так свой город?» — спросил О'Хара. «Да потому что он больше всего походит на ваши города Дикого Запада 80-х годов. Во всяком случае, мы их представляем именно такими». Выбравшись из зловонной реки, Темерер взял курс на северо-запад, дул сильный ветер, и наш кораблик низко кланялся волнам, несмотря на протесты кое-чьих желудков. Наполовину по-английски, наполовину по-французски мы продолжали разговор. Когда не хватало какого-нибудь слова, Бирабан выступал в роли переводчика. Первый день плавания прошел без происшествий. К ночи море успокоилось, однако мы все же сбавили ход. Я оставил на мостике Смита и лег спать. Пробудила меня необычная качка. Я прислушался, пытаясь сообразить, в чем же дело, но потом понял. Моторы не работали, и мы стояли. Торопливо натянув одежду, я поднялся на палубу. «Что случилось?» — спросил я у рулевого. «Не знаю. Мы только что остановились». «Где американский капитан?» «На корме вместе с инженером». Из люка высунулась голова Мишеля. «В чем дело? Почему стоим?» «Сам не знаю. Иди сюда». «Сейчас иду». Едва он произнес последнее слово, как раздался громкий всплеск, и весь корпус судна вздрогнул. Я услышал звонкое английское ругательство, потом удивленный возглас и крик, страшный крик. «Все вниз! Вниз!» В то же мгновение Смит сбил меня с ног и скатился в люк. Уилкинс буквально нырнул вслед за нами. Смит высунул голову, убедился, что на палубе никого не осталось, и задраил дверцу. При свете лампы я разглядел белые искаженные лица американцев. С грохотом захлопнулась дверь матросского кубрика, последовал новый толчок, и Темерер накренился на правый борт. Споткнувшись, я больно ударился о переборку. «Уговорите же, что это, черт побери?» Уилкинс, наконец, ответил. «Гигантские кальмары». Я почувствовал, что холодею от ужаса. С самого детства, когда я впервые прочитал «20 000 лье под водой», эти животные наводили на меня панический страх. Еле ворочая языком, я проговорил по-английски: «Пойдемте со мной». На подгибающихся ватных ногах мы поднялись по лесенке на закрытый мостик. Выглянув сквозь большие иллюминаторы, я увидел, что залитая лунным светом палуба пуста. Только на носу, за рамкой ракетной установки, извивалось нечто вроде толстого каната. Потом метрах в 10 от левого борта из черной воды всплыла на мгновение какая-то масса, и щупальца замелькали в воздухе на фоне восходящей луны. Мне показалось, что длиной они были не менее 20 метров. К нам присоединился Мишель, потом остальные американцы. Смит рассказал, как все произошло. Когда оба винта сразу застопорило, он с Уилкинсом пошел на корму и нагнулся, чтобы узнать, в чем дело. Прямо на него смотрели огромные, чуть светящиеся глаза. Чудовище взмахнуло щупальцами, и тогда он закричал. Мы попробовали запустить машину. Винты вспенили воду, Темерер прополз несколько метров, потом моторы снова заглохли, и последовала новая серия толчков и рывков. «Подождем», — посоветовал Уилкинс. Казалось, эта ночь никогда не кончится. Но только на рассвете мы увидели, как велика опасность. По крайней мере, 30 кальмаров окружили судно со всех сторон. Разумеется, это были не кальмары, хотя с первого взгляда любой мог ошибиться. У них было вытянутое, заостренное сзади тело бесхвостового плавника длиной от 10 до 12 метров и диаметром от 2 до 3 метров. Спереди росло 6 огромных щупалец 20-метровой длины и толщиной до полуметра каждая. Щупальца были вооружены блестящими когтями, заостренными на концах и чуть расширяющимися в середине, как наконечники пик. У основания щупалец располагалось 6 глаз. «Похоже, это двоюродные братья Гидр», — заметил я. «На их родство мне сейчас в высочайшей степени наплевать», — отозвался Мишель. «Если они все разом уцепятся за борт, тогда, старина, наш Темерер...» «Какой же я идиот! Надо было поставить ракетные установки на турели». Раскаиваться поздно. «А что, если просунуть в иллюминатор пулемет с самолета? И надо будет поместить винты в тоннель, если только мы выберемся». Я крикнул матросам. «Тащите сюда пулеметы-ленты. Только не выходите на палубу. Осторожно, предупредил нас Мишель. Одно чудовище приближалось, пеня воду щупальцами. Вот оно уцепилось за поручень правого борта и оторвало его напрочь. «Может быть, если нам удастся убить хоть одного, остальные займутся им?» Прозвучал звонок. Я подошел к переговорной трубке. «Капитан, винты освободились». «Хорошо. Будьте наготове. Как только скажу, давайте вперед до полного». Трое матросов втащили по трапу пулемет. Я приспустил одно стекло, выставил наружу ствол и уже хотел открыть огонь, когда Мишель хлопнул меня по плечу. «Постой. Пусть стреляет американец. Они лучше знают свое оружие». Я уступил место Смиту. Пулемет в его ручищах казался детской игрушкой. Он тщательно прицелился в кальмара, дремавшего на волнах, и дал очередь. Раненое животное буквально выпрыгнуло из воды и потом пошло ко дну. Смит уже целился во второго, как вдруг разразилась настоящая буря. Десятки гигантских рук бушевали на палубе, сокрушая все на своем пути. Сорванные поручни летели за борт. Щиток с носового пулемета был смят, со звоном вылетело стекло, и одно щупальце просунулось в отверстие иллюминатора, сорвав при этом раму. Чудовищный отросток яростно извивался. Мишеля швырнуло о стену. Мы с Уилкинсом от ужаса не могли шевельнуться, и только Смит сразу пришел в себя. Сорвав с крюка пожарный топорик, он размахнулся широким жестом дровосека и начисто отсек щупальце. Через полуоткрытую дверцу я бросился к радиопередатчику, чтобы успеть послать сигнал бедствия, пока еще целые мачты антенны. Темерер все сильнее раскачивался с борта на борт. Я слышал, как один матрос крикнул: «Спасайтесь, тонем!» Все море вокруг бурлило от ударов змеевидных отростков, так что жутко было смотреть. И тут случилось чудо, которое спасло нам жизнь. Метрах в 200 от нас на поверхности высунулась огромная плоская голова более 10 метров длиной и словно раскололась вдоль, открыв прожорливую пасть, усаженную белыми острыми зубами. Одним взмахом она надвое перехватила первого кальмара и устремилась к следующему. Рядом вынырнули еще две такие же головы, и между вновь прибывшими и кальмарами началась битва, такая свирепая и жестокая, что я до сих пор не знаю, сколько она продолжалась, минуту или целый час. Так же внезапно море успокоилось, лишь обрывки щупалец и мертвые туши покачивались на волнах. Прошло минут 10, прежде чем мы, наконец, поняли, что спасены. И когда это дошло до нашего сознания, мы на полном ходу пустились на север. К вечеру слева по борту показался скалистый архипелаг. Утесы его на фоне заката напоминали развалины замков. Мы осторожно приблизились. Когда до берега оставалось совсем немного, я заметил между двумя зазубренными скалами подозрительное волнение. Еще через минуту мы разглядели стаю кальмаров и, резко свернув направо, дали полный ход, оставив чудовищ за кормой. Светлая луна позволяла идти, не снижая скорости. Мы чуть не задели одинокого кальмара, дремавшего на волнах, и тут же разнесли его в клочья ракетным залпом. Утром впереди был замечен остров. О'Хара залез на рубку, захватив с собой карту, составленную по аэрофотоснимкам в инфракрасных лучах. Нам удалось отыскать на ней этот узкий клочок земли, вытянутый с востока на запад и расположенный между экваториальным континентом, который мы оставили позади, и северным материком. Фотоснимки, сделанные с большой высоты, были очень нечеткими, однако на них ясно проступали пятна больших лесов и осевая линия горной цепи. На северо-востоке, за широким проливом, в поле объектива попала оконечность еще какой-то земли. Я решил обследовать восточный берег первого острова, дойти до западного мыса второго, а затем повернуть к большому полуострову на юге северного материка. Мы пошли вдоль южного берега острова. Он был скалистый, крутой и выглядел не очень-то гостеприимно. В глубине острова тянулась цепь невысоких гор. Добравшись к концу дня до восточного мыса, мы встали на якорь в маленьком заливе. Взошло красное солнце, осветив унылое плоское побережье, почти лишенное растительности. Когда в небе засиял Гелиос, мы смогли разглядеть подробнее безрадостную степь, отделенную от воды узкой полосой белого песка. Когда сделали промеры, выяснилось, что этот узенький пологий пляж через несколько метров почему-то круто обрывается вниз, и почти у самого берега глубина достигает примерно 18 метров. Темерер подошел вплотную, мы легко перекинули помост, и грузовичок съехал на берег. Заменив ракетную установку более подвижным пулеметом с самолета, мы снарядили в разведку Мишеля, Уилкинса и Джейнса. Не без тревоги смотрел я вслед машине, скрывшейся за первым подъемом. Хорошо еще, что на примятой траве остались следы шин, в случае чего по ним будет нетрудно отыскать товарищей. Под прикрытием бортовых ракет я сошел на берег и осмотрел ближайшие окрестности. В траве мне удалось собрать десятки любопытнейших образчиков телусийских насекомых. Следы на песке указывали, что здесь водятся звери и покрупнее. Часа через два шум мотора возвестил о возвращении грузовичка. Из кабины выскочил один Мишель. «Где остальные?» — спросил я. «Остались там». «Где это там?» «Поедем, увидишь. Мы кое-что нашли». «Что такое?» «Увидишь сам». Любопытство оказалось сильнее рассудка. Я передал командование Смиту и сел в машину. Мы ехали по волнистой степи с редкими рощицами. Возле одной из них паслось стадо животных, похожих на безрогих голиафов. Еще через час езды я увидел скалу высотой 10 метров. На ее плоской вершине стоял Джейнс. Мишель остановил грузовичок у самого подножия. Мы сошли, обогнули скалу и с другой стороны проникли в грот. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Мишель. На стенах скального грота были выбиты ряды странных знаков, удивительно напоминающих санскритский алфавит. Сначала я подумал, что друзья просто решили надо мной подшутить. Но неподдельный налет времени на камне быстро убедил меня в обратном. Здесь было 3-4 знаков. Это еще не все. Пойдем дальше. Подожди, я возьму оружие. Захватив из машины автомат, я пошел за Мишелем и Джейнсом. Метрах в 200 от скалы оказалась небольшая, словно вымершая долина, на дне которой громоздилась гора металлических листьев и скрученных балок, остатки какого-то огромного сигарообразного аппарата. Уилкинс задумчиво бродил вокруг. «Это еще что за штука? Самолет? Может быть, только наверняка не наш, не земной». Я подошел и протиснулся в щель между нагромождением обломков. Листы обшивки глубоко вдавились в сыпучий песок. Они были из незнакомого мне толстого металла. Уилкинс сказал, что это какой-то алюминиевый сплав. Пока я скреб обшивку, пытаясь определить, что же это за металл, американский инженер направился к тому месту, где должна была находиться носовая часть. Мы услышали его удивленный возглас. Потом он нас позвал. Спереди повреждения были не столь значительны, и здесь странный аппарат все же сохранил очертания кончика огромной сигары. В уцелевшей перегородке виднелась дверца без замков, она легко открылась, и мы проникли внутрь. В кабине, имевшей форму усеченного конуса, положенного на бок, царил полумрак, и сначала я ничего не различал, кроме силуэтов своих товарищей. Постепенно глаза привыкли к полутьме, и я увидел нечто вроде щита управления с такими же знаками, какие были высечены на скале. Узкие металлические кресла, порванные медные провода, свисающие с потолка. На рулевом рычаге из белого металла застыла высохшая кисть руки. Она была огромной, черной, все еще мускулистой, несмотря на мумификацию тканей, и имела всего 4 пальца, по-видимому, с выпускными когтями. У запястья рука была оторвана. Не сговариваясь, мы склонили головы. Сколько времени эта рука сжимает рычаг управления последним невероятным усилием? Сколько лет прошло с тех пор, как она все-таки посадила корабль на этот затерянный остров? Что за существа управляли кораблем? Может быть, это были исследователи с одной из планет Гелиоса? Может быть, пришельцы из космоса, с отдаленной звезды? А может быть, жертвы, выброшенные на Теллус из своей вселенной, такие же, как мы? Лишь много лет спустя нам удалось найти ответ на эти вопросы, да и то далеко не полный. Мы рылись в обломках аппарата до наступления сумерек. Ничего особенного обнаружить не удалось. Несколько пустых банок, части каких-то приборов, книга с алюминиевыми страницами, но, увы, без всяких иллюстраций, да еще молоток вполне земной формы. Вот и все наши находки. В кормовой части, где должны были помещаться двигатели, громоздились оплавленные ржавые глыбы, и среди них в толстой свинцовой трубе кусок тяжелого белого металла. Позднее анализ, сделанный в Нью-Вашингтоне, показал, что это был уран. Мы сделали несколько фотоснимков и вернулись на корабль. Удивляться скудости наших находок было нечего. Судя по надписи на скале, часть экипажа спаслась, и, естественно, они забрали все, что могло иметь хоть какую-то ценность. Подробно обследовать остров у нас уже не было времени. Мы назвали его «Остров Тайны» и отплыли к соседнему, расположенному дальше на северо-востоке. Здесь нам с трудом удалось причалить, но выгрузить машину мы так и не смогли. Небольшая часть побережья, которую мы осмотрели, оказалась безводной и голой. Если не считать насекомых, на острове кишели одни плоские гадюки. Впрочем, мы нашли несколько каменных орудий свисов. Исследование южной оконечности северного материка принесло нам куда больше открытий и тревог. Ранним утром Темерер стал на якорь в бухте, защищенной высокими скалами самых фантастических очертаний. Спустить грузовичок было непросто, и к тому времени, когда он, наконец, выехал на берег, Гелиос стоял уже высоко. Мишель, Смит и я сели в машину и двинулись в путь. Не без труда поднялись мы на плато, простиравшееся в северном и восточном направлении до самого горизонта. С юга плато обрамляло цепь невысоких гор, к которым мы и направились по саванне с редкими группами деревьев. Здесь был настоящий звериный заповедник — голиафы, слоны. А также более мелкие животные то и дело попадались навстречу поодиночке и большими стадами. Мы разбудили парочку тигрозавров, но те, к счастью для нас, были настроены мирно. Наш грузовичок не выдержал бы столкновения. В 3 часа пополудни, когда мы доедали запоздалый завтрак, вдали показалось многочисленное и какое-то странное стадо. Когда оно приблизилось, мы узнали больших красных свисов из расы взлика. Я вспомнил, как тот неоднократно говорил мне, что их племя пришло с юга, отделившись от остальных по непонятным причинам. Произошло это не так давно, всего за несколько поколений до нашего перелета на Телус. Эта встреча нас огорчила. Свиссы преграждали нам путь их горам, а зная их воинственный характер, ехать напролом было опасно. Дело неминуемо кончилось бы столкновением. Но свиссы, по-видимому, нас не заметили. Они свернули влево и скрылись за линией горизонта. Мы устроили короткий военный совет. Я стоял за немедленное возвращение, так как мы и без того слишком удалились от Темерера вглубь неведомой страны. Однако Смит и Мишель хотели проехать еще немного вперед с тем, чтобы вернуться на следующий день. Пришлось подчиниться большинству.